Глава 53. Дэйн. Неизвестные запрыгнули в карету, чтобы как можно быстрее скрыться. Это были именно неизвестные, две мисс, имена которых не смогла вспомнить и Купер. «Они уйдут!» – сказала Валерия и кинулась следом. Но я успел ее мягко схватить за руку. «Сиди дома!» – строго сказал я, заглядывая в красные глаза блондинки. Она определенно злилась. Злая женщина, бестолковая женщина, только наделает больше шума. «Но они же...» «Валери!» – рявкнул я, а после быстро произнес заклинание, и колесо кареты, в которой пытались скрыться две незнакомки, затянуло в грязь. Я серьезно посмотрел на Валери. «Неужели думаешь, я без тебя не справлюсь? Иди домой!» Блондинка нахмурила брови. «Я хочу помочь!» «Тогда не мешай мне!» Жестко сказал я и двинулся к карете. «Я подготовлю место для пыток!» Раздалось мне вслед. «Место для пыток?» Кинул взгляд, но у Валерии уже и след простыл. «И где ее такую только Питер нашел? Хотя, судя по подноготной Валерии, или, возможно, не Валерии, а это она его нашла». Как бы там ни было, но тайна жены моего брата сейчас отошла на второй план. Ведь кто-то имел смелость прийти в мой дом и злонамеренно вредить. Этого никак нельзя было оставлять без личного разбирательства. Пока я шел по грязи в грязи карете, вокруг которой уже столпились извозчик и две рыжих женщины, я посмотрел на самую дорогую карету. Кто там скрывается, у меня не было ни малейших сомнений. Да, и Оливер Торсон не скрывался. Он кинул взгляд из открытого окна и дружелюбно улыбнулся. Так же дружелюбно, как улыбается волк, прежде чем сожрать несчастную овцу. Я отказался от его предложения, жестко и решительно. Сделал бы это еще из пару бранных слов, но напомнил себе, что я все же лорд. «Купить меня?» Что ж, обычное дело среди аристократов покупать себе жен. Но мужей? Мужчины продавали себя куда реже. В основном это были гуляки, потерявшие все состояние родителей. Никчемные сосунки, что не могли ничего, кроме как продать последнюю свою честь. И мне было мерзко относить себя к одному из них. Если бы отец услышал такое, он бы посидел. Одного из сыновей некогда именитого рода выставили на продажу. А может попросить Валерии и устроить новый аукцион? Внимание, кто даст больше? Жеребец при магии с кучей долгов. Ну же, не скупитесь. Обещает быть послушным после брака и приносить дорогой жене тапочки в зубах. Конечно, если папенька обязуется осыпать его золотыми монетами. Фу, мерзость. Конечно, мой отказ Оливер не принял. Он посоветовал мне подумать и снова надавил на долги. Но я остался непреклонен и намекнул, что гостю уже пора. Либо торговаться за платье, либо домой. «До встречи, лорд Райс», — сказал он на прощание и улыбнулся. Словно был уверен, что эта встреча обязательно состоится. С таким же выражением лица он смотрел и из кареты, словно ждал, что вот-вот и я побегу следом. «Мисс!» – громко сказал я двум женщинам, которые ругались с извозчиком. Эти самые незнакомки и устроили настоящий погром в моей гостиной. Обернувшись на голос, обе замерли и побледнели. «Лорд Райс!» – пропищала та, что помоложе. Сейчас она уже не выглядела такой воинственной, как в гостиной. Скорее растерянной и напуганной. Наверное, к этому моменту они надеялись уже уехать и где-то спрятаться. «Мы спешим! Нам нужно ехать!» Сказала та, что постарше, и кинула взгляд на извозчика, который весь в поту пытался вытолкнуть карету. «Не думаю, что вы куда-то уедете на такой карете!» Предлагаю вам выпить чаю и обсудить все произошедшее». Женщины побледнели еще больше. Та, что помладше, опустила голову. а вот та, что постарше, явно была понаглее. «Нечего обсуждать после всего, что произошло. Мы никогда по доброй воле не вернемся в этот дом». Она так яростно трясла головой при каждом слове, что из незатейливого пучка выбились пряди. «Как жаль», – вежливо сказал я. «Тогда придется возвращать вас не по доброй воле». Одно заклинание, и на руках женщин ярко вспыхнули магические наручники. Всего на миг, и они исчезли, чтобы кроме самих дам никто их не видел. Я не собирался устраивать шумных сцен. «Да вы!» – возмутилась старшая женщина. «Маменька, что же будет?» «А будет все тихо и спокойно», – жестко сказал я, не давая женщинам устроить балаган. «Вы ответите на некоторые вопросы, а после я вас отпущу». «Вы не имеете права, лорд Райс, вы больше не дознаватель», – возмущенно бросила мне та, что постарше. «Зато у меня много друзей-дознавателей, которые по моей просьбе с радостью посадят вас в темницу на пару дней». Улыбнулся я, мы и так достаточно внимания привлекли, и многие кареты не отъезжали, ожидая представления. Я же не был настроен его устраивать. «Мисс, для вашего же блага пройдемте в дом, иначе нам придется узнать, что бывает с теми, кто решает обмануть дознавателя».